Он быстро прошелся по папкам в верхнем ящике стеллажа. Перед его глазами замелькали уже знакомые имена: Дан Лейн, Ист-Пойнт, ЛТД, Virgin Bay ЛТД, Inland Contractors, Gulf South. Еще больше таких названий он нашел во втором и третьем ящиках. В папках были документы о займах, предоставленных кайманскими банками, банковские квитанции о переводе денег, акты о поручительстве, договоры об аренде, закладные, тысячи других бумаг. В первую очередь, Митча интересовало все, что имело какое-то отношение к Данлейн и Галфсаут. У Темми уже была хорошая подборка материалов по этим двум компаниям. Он взял в руки папку, полную квитанций о переводах денег и заемных обязательств Королевского банка Монреаля. С папкой в руках он вышел в коридор и приблизился к стоящей посередине этажа копировальной машине. Посмотрел по сторонам, пока она разогревалась. Все спокойно. Поднял голову к потолку. Никаких телекамер, как уже неоднократно он в этом убеждался. Загорелась надпись «Номер допуска». Митч набрал на клавишах машины номер дела некой миссис Летти Планк. Ее почти законченная налоговая декларация лежала на его столе на втором этаже. Ничего страшного не произойдет, если он поставит ей в счет несколько дополнительных копий. Положил документы в автозагрузчик и через 3 минуты получил нужные ему копии. 128 листов, которые оплатит из своего кармана миссис Летти Планк. Вернулся к стеллажу за новой папкой по Gulf South. На этот раз набрал номер Greenmark Partners, компании по торговле недвижимостью из Бартлета, штат Теннесси. Тоже вполне респектабельная компания, декларацию которой он уже подготовил, и кто тоже в состоянии оплатить несколько лишних ксерокопий. 91, точнее говоря. В кабинете Митча на его столе лежали 18 законченных или почти законченных налоговых деклараций. Их оставалось только подписать. Со своими клиентами он закончил за 6 дней до срока. И всем 18 в счет автоматически будет вставлена оплата копий документов, относящихся к Дан Лейн и Галф Саут. Их номера он записал на листочке бумаги и положил у себя перед глазами рядом с ксероксом. Использовав их все, он позаимствовал 3 номера из папок Ламара и 3 номера из папок Кэпса. Через небольшое отверстие в стене от копировальной машины бежал тоненький проводок, который в неприметном шкафчике соединялся с другими такими же проводками, тянувшимися от 3 остальных ксероксов, располагавшихся на 4-м этаже. Ставший уже чуть толще, проводок спускался сквозь потолок на 3-й этаж и входил в стоящий в отдельном помещении компьютер, который ведал учетом и оценкой копий, сделанных на находящихся в здании фирмы ксероксах. Невинного вида серая проволочка, выходящая из компьютера, поднималась по стене вверх, проходила через весь 4-й этаж и устремлялась на 5-й, где заканчивала свой путь в чреве другого компьютера, который запоминал номер допуска, количество сделанных копий и номер аппарата, сделавшего каждую копию. 15 апреля рабочий день в фирме Бендини Ламберт энд Лок закончился в 17 часов. К 6 часам вечера на стоянке не осталось ни одного автомобиля. Все они, или почти все, оказались в 2 милях от здания фирмы у известного ресторана, специализировавшегося на блюдах из даров моря и называвшегося по имени владельца Андертон. Для ежегодного празднования был зарезервирован небольшой банкетный зал. Присутствовали все работающие в фирме партнеры и сотрудники, а также 11 партнеров, уже отошедших от дел. Пенсионеры все как один были загорелыми и в хорошей форме, работавшие же выглядели замученными и уставшими. Однако настрой у тех и у других был радостным, и все предвкушали только приятное. На этот вечер забывались строгие правила и всяческое воздержание. В силу вступало новое для Митча уложение. 16 апреля никто из занятых в фирме людей не имел права показываться на работе. На столах, расставленных вдоль стен, уже стояли блюда с охлажденными вареными креветками, вазы с устрицами. Собравшихся ожидал огромный бочонок, набитый льдом, и бутылками с отменным шампанским. Бутылки стояли и в ящике позади бочонка. Рузвельт извлекал из них пробки с удивительным для его лет проворством. Позже, уже ночью, он напьется так же, как и все присутствующие, и Оливер Ламберт вызовет такси, которое отвезет Рузвельта домой к его Джесси. Это уже стало ритуалом. Двоюродный брат Рузвельта, известный по прозвищу «Малыш Бобби», любитель блюзов, сидел у рояля и наигрывал что-то печальное. Просто так, пока люди собирались. Позже он будет не нужен. Не обращая никакого внимания на еду, Митч подхватил со стола ледяную зеленую бутылку с пивом и направился к другому небольшому столу, стоявшему рядом с роялем. Положив на тарелку фунта два креветок, за ним проследовал Ламар. Оттуда они наблюдали за тем, как их коллеги сбрасывали с себя верхнюю одежду и с воодушевлением направлялись к шампанскому. «Все закончил», — обратился к Митчу Ламар, не забывая о креветках. «Да», — протянул в ответ Митч, — «свои дела я подбил еще вчера. По Сони Кэпсу мы с Эвери работали до 5 вечера. Все. И сколько у вас получилось?» 250 000. «Ого!» — Ламар отпил прямо из горлышка. «Столько ему платить еще не приходилось, а? Ни разу. И поэтому-то он в ярости». Я не совсем его понимаю. Он заработал на различных сделках 6 000 000, а теперь сходит с ума из-за того, что должен заплатить каких-то 5% налогов. А как Эвери? Он несколько волнуется. На прошлой неделе Кэпс вынудил его слетать в Хьюстон, и там все прошло не так гладко. Вылетел он на Лире в полночь. По возвращении рассказал мне, что Кэпс сидел у себя в офисе в 4 часа утра и ждал его над кучей налоговых справок вне себя от гнева. Он во всем обвинил Эйвери, грозился, что найдет себе другую фирму. «По-моему, он все время так говорит. Пиво будешь?» Ламар отошел на мгновение и тут же вернулся с 4 маленькими пивными бутылками. «Как дела у матери Эбби?» Митч взял с тарелки креветку, очистил. «Пока неплохо. Ей удалили легкое. А сама Эбби?» Прекратив жевать, Ламар смотрел на друга. Митч открыл бутылку с пивом. «С ней все в порядке. Послушай, Митч, ведь наши ребята ходят в ее школу. Ни для кого не секрет, что она взяла отпуск за свой счет. Уже 2 недели, как ее нет. Мы знаем об этом, и всех нас это тревожит. Все устроится. Ей нужно на время сменить обстановку. В этом нет ничего страшного?» «Брось, Митч. По-моему, страшно, когда жена уходит из дома, и неизвестно, когда ее ждать назад. Нечто в этом роде она, по крайней мере, заявила директору школы». «Она сказала правду. Она и в самом деле не знает, когда вернется. Может, через месяц или около этого. Нагрузка в школе у нее была немалая». Когда все были в сборе и пересчитаны по головам, Рузвельт закрыл дверь. Шум в зале сразу же стал слышнее. Бобби, любитель блюзов, принимал заказы. «Ты не думаешь сбросить немного обороты?» — задал Ламар новый вопрос. «Нет. А с какой это стати?» «Митч, мы с тобой друзья, ведь так? Я беспокоюсь о тебе. Все равно это невозможно за первый же год заработать 1 000 000». «Запросто», — подумал Митч. «1 000 000 я заработал на прошлой неделе. Всего 10 секунд потребовалось на то, чтобы мизерный счет на 10 тысяч во Фрипорте увеличился до 1 миллиона 10 тысяч. А через 15 минут после этого счет был закрыт, а деньги покоились уже в недосягаемых сейфах швейцарских банков. Вот что такое современный банковский перевод. И благодаря этому, уже заработанному им миллиону, сегодняшний день будет его первым и последним 15 апреля в короткой, но отмеченной столькими событиями карьере служащего юридической фирмы.